Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 6 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Правительство Армении признало Нагорно-Карабахскую республику. Технопарк армии обороны пополняется санитарными машинами. Занятия в школах республики переноситься не будут. Представитель МИД России напомнила о судьбе Османской империи. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял предводителя Тегеранской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Сепуха Саргсяна. На встрече, в которой принял участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркиев Мартиросян, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между государством и церковью, а также предпринятых Азербайджаном со 2 по 5 апреля широкомасштабных военных действий и их последствий. Президент Саакян отметил, что Армянская апостольская церковь внесла большой вклад в укрепление и расширение связей между Родиной и диаспорой, выразил признательность архиепископу Сепуху Саргсяну за постоянное содействие Арцаху. Вчера же президент Республики Арцах Баку Саакян посетил город Шуши, провел рабочее совещание по вопросам реализации ряда социально-экономических программ в Шушинском районе. С докладами выступили представители соответствующих подразделений районной администрации. Баку Саакян дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Ծրագիր ունենք եւ յուրաքանչյուր տարի նմանատիպ հանդիպումներ լինում են, քննարկում ենք մեր հետագա իրերը։ Եվ այս անգամ էլ նույնպես քննարկեցինք եւ կարեւորեցինք, որ տվյալ ժամանակաշրջանում պետք է ավելի ակտիվացնենք մեր համագործակցությունը։ Принятый правительством Армении законопроект о признании независимости Нагорно-Карабахской республики положительно повлияет на процесс возобновления переговоров. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Принятие законопроекта важно в контексте поддержания мира и безопасности в нашем регионе. Это важный шаг в деле поддержания мира в регионе и вывода из тупикового состояния переговорного процесса, сказал он. По его словам, Армения дала понять Азербайджану, что в случае возобновления боевых действий независимость НКР будет признана. Говорить об окончательном признании Нагорно-Карабахской республики пока рано, но процесс пошел, отметил Давид Бабаян. Технический парк армии обороны НКР продолжает пополняться новыми автомобилями скорой медицинской помощи. Инициатива по пополнению технопарка армии обороны НКР новыми санитарными машинами поступила из Псковской области России. Руководители армянской общины Пскова передали ключи от двух автомобилей представителю армии обороны НКР. Занятия в школах Нагорно-Карабахской республики не будут перенесены из-за ситуации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, занятия в школах будут продолжаться до конца полугодия в обычном режиме. Артак Бегларян добавил, что какой-либо опасности, которая заставила бы правительство предпринять превентивные меры, нет. Прошу и требую не распространять безосновательную и непроверенную информацию, подчеркнул Артак Бегларян. Находившийся с официальным визитом в Хельсинки министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкой Канерва и представил последствия агрессии Азербайджана против Карабаха, а также усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по их преодолению. Илка Канерва отметил, что применение силы неприемлемо, и парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному решению конфликта и расширению полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Эдвард Налбандян представил также грубые нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана, отметив, что Баку продолжает пренебрегать призывами международного сообщества по уважению режима прекращения огня, попирает бессрочные соглашения о прекращении огня. Эдвард Налбандян в Хельсинки встретился также с председателем парламента Финляндии Марией Лахелой. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. Министр иностранных дел Армении представил спикеру парламента Финляндии развязывание Азербайджаном агрессивных военных действий против Арцаха в начале апреля и прилагаемые Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по преодолению их последствий. Мария Лахела осудила применение силы в зоне карабахского конфликта и нарушение норм гуманитарного права, подчеркнув, что Финляндия однозначно поддерживает мирное урегулирование проблемы путем переговоров. Власти Турции мечтают возродить Османскую империю, однако забывают о ее судьбе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Известия». Дипломат отметила, что Россия всеми способами пыталась урегулировать за столом переговоров разногласия с Анкарой, однако все упирается в нынешние власти Турции, которые Москва терпела очень долго. Какой трек не возьми, Крым, Сирия, беженцы, терроризм, национальный вопрос и так далее, везде мы видим абсолютно деструктивную роль турецкого руководства, констатировала она. При этом Захарова выразила мнение, что на изменение позиции Анкары в ближайшее время рассчитывать не стоит, так как власти Турции нагнетают ситуацию. В то же время Москва, по ее словам, настроена конструктивно, заключила представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Объявление Союза армянской помощи просит семьи военнослужащих и воинов-освободителей Азата Мартыков, погибших на Карабах азербайджанской линии соприкосновения, для вовлечения в соответствующую программу организации их несовершеннолетних детей представить следующие документы: справку из военного комиссариата о гибели, справку с места жительства, копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации брака, одну фотокарточку размером 4 на 6 сантиметров. Документы следует представить в офис Союза армянской помощи по адресу город Степанакерт, улица Вазгена Саркисяна, 25. Телефон для справок 95 27 93. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.